Глава вторая. Планета Дабок. 10 октября 2607 года. В этом году Игорю Рокотову исполнилось 37. Оставив свой флайкар на парковочной площадке музея, он привычно направился к служебному лифту. В начале учебного года экскурсии проходят часто. Детям интересно не только взглянуть на Беркута, но и увидеть его в действии. Для Рокотова изучение истории родной планеты, заполнение существующих в ней белых пятен стало не только любимой работой, но и смыслом жизни. Так иногда бывает с людьми. Негаданная встреча, прочитанная книга или иное внезапное обстоятельство вдруг меняют судьбу. С Игорем это случилось в юности, когда он впервые поднялся в рубку управления фамильного Беркута. Древний агроробот, наряду с другими реликвиями, хранился в одном из отдаленных ангаров. Он стоял в окружении фермобслуживания, немой, грозный, но уже утративший былое предназначение и смысл. Ведь современный Дабок был мирной планетой, где человека больше не подстерегали смертельные опасности, а на плантациях дерева Бао трудились машины нового поколения, во всем отличающиеся от реликтов прошлых эпох. Он хорошо помнил тот день. Как и сейчас стояла осень, крупный дождь сек по влажной горбине старого ангара. Игорь пешком возвращался домой и заскочил туда переждать начавшийся ливень. Крыша ангара кое-где прохудилась, вода каплями срывалась от свода, разбивалась брызгами о кожух древнего робота, оставляя на его ступоходе длинный рыжеватый потек. Бежать до дома под холодным дождем не хотелось, и Игорь осмотрелся. Конечно, он и раньше заглядывал сюда, но не придавал особого значения отслужившей свое технике, принимая ее как призрак былого, не более. Стоило подойти ближе, как древний кибермеханизм явственнее проступил из сумрака. Стали видны многочисленные шрамы и выщерблены на керамлитовой броне исполина, и вдруг, реагируя на приближение человека, неожиданно активировалась его система. Пискнул сигнал кипстека, и на личный нанокомп Игоря стали поступать обрывочные строки отчета о состоянии узлов бортовой сети. «Да быть этого не может», — подумалось ему. «Неужели через столько лет бездействия у серф-машины еще сохранился неприкосновенный запас энергии?» Заинтригованный и озадаченный, Игорь взобрался по опорам фермобслуживания, дотянулся до замка аварийного люка, расположенного в днище Беркута. Что-то заскрежетало, вниз посыпалась труха, в которую превратился уплотнитель. Один из сегментов технического корсета, в котором был закреплен древний робот, повернулся, образуя небольшую площадку, как бы приглашая перешагнуть на нее, а затем забраться внутрь исполинского кибермеханизма. Игорь не устоял. Его охватило жгучее любопытство. В рубке Беркута царил полумрак. В глубинах погашенных экранов отражались огни индикации резервного питания. Ложемент с закрепленным на нем пилотажным креслом выглядел потертым, краска кое-где облезла, металл потемнел. На широком, усеянном сенсорами подлокотнике светилось крохотное окошко сканера, а на кипстек Игоря начали поступать очередные сообщения. Связь с колониальным убежищем потеряна. Не обнаружен сервер для синхронизации даты и времени. Внимание! Для активации протокола наследия требуется образец ДНК. Игорь ощутил внутренний трепет, но преодолел робость, интуитивно коснулся пальцем сканера, почувствовав, как система Беркута забрала капельку его крови, и вдруг осветился один из экранов, появились строки сообщений. Генетическая линия семьи Рокотовых подтверждена. Протокол наследия активирован. Приветствую вас, пилот. Мощность реактора 3%. Сканирование окружающей среды. Экосистема не идентифицирована. Требуется обновление баз данных. Состояние подсистем. Требуется неотложный ремонт. Тот вечер в корне изменил судьбу Игоря. Неожиданные события произвели на юношу незабываемое, потрясающее впечатление. Вернувшись домой, он первым делом принялся расспрашивать родителей, но те не смогли дать ему внятных объяснений. По словам отца, Беркут подвергся консервации еще во времена его прапрадеда и с тех пор стоял в ангаре. Тогда Игорь решил поискать информацию в сети и с удивлением обнаружил, о ранних периодах освоения планеты практически ничего не известно. Не исключено, что техногенный реликт, принадлежавший многим поколениям его семьи, а теперь несправедливо забытый, является последним образчиком кибернетических механизмов ушедшей эпохи. Как же такое могло случиться? Ответ на заданный себе вопрос пришел не сразу. Тот вечер стал лишь толчком к началу долгих, трудных, но интереснейших изысканий. Помимо истории родной планеты, Рокотов всерьез увлекся техникой, инженерией и сервомеханикой. Пытаясь отремонтировать Беркута и предназначенный для него транспортный модуль, который возвышался за ангаром мертвой глыбой брони, Игорь перечитал все древние технические руководства, но большинство из них были написаны еще на Земле и касались конструкции колониального транспорта. Теперь, в поисках нужной информации и запасных частей, он регулярно отправлялся в рискованные вылазки. Всего Рокотову удалось найти и исследовать 9 древних полузатопленных колониальных убежищ. Настоящим открытием для Игоря стали найденные в одном из бункеров книги Ганса Гервита и дневники Ивана Стажарова, человека, ставшего пилотом первой серф-машины Дабага. Сейчас его личная коллекция содержала уже более сотни микрочипов с документальными записями тех лет. История отчаянной борьбы с исконной биосферой планеты, запредельные эксперименты в области биологии, конфликты между отдельными поселениями. Постепенно перед Рокотовым открывалась ткань далеких драматичных событий. На самом деле, историю Дабага никто не купировал. Связь поколений нарушилась около 200 лет назад, когда была проведена серия контролируемых мутаций, позволившая людям покинуть колониальные убежища и жить на поверхности. Далеко не все согласились на биологическую адаптацию. Общество раскололось, началось противостояние. Некоторые бункера были разрушены. А затем наступило время стремительных перемен, роста городов, освоения бескрайних территорий, и события прошлого потускнели, утратили остроту, подернулись вуалью забвения. Игорь лишь усмехнулся в ответ собственным мыслям. Нелепо полагать, что современная цивилизация возникла в одночасье. Поиск крупиц истины, утерянных в глуби веков, вот чему он посвятил жизнь. Войдя в лифт, Рокотов коснулся сенсора. Кабина мягко пошла вниз, к уровню подземного ангара, где он готовил отремонтированного Беркута к показательным выступлениям. Внезапный удар, похожий на толчок землетрясения, застал его врасплох. С визгом сработали аварийные тормоза, кабина резко остановилась, он не удержался на ногах, упал, больно ударившись плечом. В следующий миг серия сокрушительных вибраций обрушилась на древний бункер. Погас свет, посыпались обломки конструкции, лопнуло несколько тросов. Кабина лифта со скрежетом просела еще на несколько метров, а затем застряла. Ее внутренняя облицовка лопнула, обнажая мелкоячеистый переплет защитной сетки. При очередном толчке Рокотов поранился об нее. Затем на минуту все стихло, лишь во тьме искрил оборванный кабель. Да сверху, барабаня по крыше лифта, срывались мелкие куски бетона. Морщась от боли, Игорь встал с накрененного пола. На разбитых губах чувствовался солоноватый вкус крови. Тьма облепила его. Включив подсветку кипстека, он взглянул на крохотный дисплей. Беспроводная сеть отрубилась, связи нет. Что же произошло? Землетрясение? Но этот район всегда считался сейсмоустойчивым. В этот миг сверху обрушилось несколько крупных обломков. Один из них проломил крышу лифта и застрял в ней. Теперь через аварийный люк не вылезешь. Что же делать? Он включил фонарик кипстека. Неяркий луч выхватил из мрака пластиковую щепу, в которую превратилась облицовка кабины. Острые края разорванной металлической сетки, погнутую балку несущей конструкции и змеящиеся вдоль нее кабели. «Если попробовать, то боком, наверное, пролезу», — мелькнула мысль. На самом деле Игорь сильно испугался. Даже во время исследования древних колониальных убежищ ему не приходилось попадать в столь отчаянное положение. Сверху на кабину сейчас давят тонны бетонного щебня. От едкой пыли першит в горле, перехватывая дыхание. На какой высоте произошла авария, непонятно. Наверху вновь раздался грохот обвалов, и это подстегнуло к действию. Он отогнул край разорванной сетки. Раму лифта перекосило. Между ней и стеной шахты образовался зазор, куда мог пролезть человек. «Эй!» — он надеялся на отклик, но услышал лишь отдаленное эхо собственного голоса. «Высота приличная, но придется рискнуть. Иного пути нет». Хорошо, что подъемники бункера не успели переоборудовать на современный лад. Свет фонарика тусклым бликом лег на связку кабелей, свисающих от днища кабины. Ни один не искрил. Значит, сработала автоматическая защита от поражения током. Игорь протянул руку, уцепился за них, повис в полной темноте. Ноги машинально обвили толстый жгут кабелей. В свое время ему доводилось спускаться и на большую глубину, но сейчас, без страховки и специального снаряжения, приходилось нелегко. Страх нахлынул, когда рама лифта снова просела, а он едва удержался, повис, раскачиваясь на неведомой высоте. Дыхание перехватило, холодный пот выступил на лбу. Сверху посыпались мелкие камушки. Судя по звуку их падения, глубина шахты еще 30 метров, не меньше. Вскоре руки уже дрожали от усталости. Зловещий скрежет давил на психику. Спуск казался бесконечным, пока внизу вдруг не появился слабый проблеск света. Луч карманного фонарика метнулся по стенам, озарил усеянное обломками дно шахты и устройство электромагнитного демпфера, вмонтированное в ее основание. «Даша! Игорь Владимирович! Это вы! Вы живы!» Свет ударил в лицо, ослепил. «Со мной все в порядке. Дети, как они?» «Все обошлось. Напуганы, но ни единой царапины. Что стряслось?» «Даша, положи фонарик, чтобы он освещал дно шахты, а сама отойди. Тут опасно». «Хорошо. Только спускайтесь быстрее. Дети боятся темноты». Через минуту Рокотов спрыгнул на дно шахты, подобрал фонарик, попытался отряхнуть испачканную, порванную одежду, но махнул рукой, досадуя на свои привычки. За техническим люком располагался серверный зал, а дальше — основная экспозиция музея. Все тонуло во мраке. Аварийные генераторы не включились, как это должно было произойти. Дети сбились в тесную группу, о чем-то перешептывались. Свет от крохотных экранов кипстеков придавал их испуганным лицам землистый оттенок. «Все целы?» «Да, только темно и страшно. А за нами придут?» «Обязательно. Даша, держи». Он передал девушке фонарик. «Ребят надо отвезти к техническим боксам. Они лучше защищены». «Игорь Владимирович, что произошло?» В сумраке он едва угадывал черты ее лица. Напуганная не меньше, чем дети, она едва не расплакалась. Появление Рокотова на миг подломило ее волю, ведь рядом появился человек, несомненно, более мужественный, решительный, знающий, что нужно делать. Она не подозревала, что Игорь также растерян и подавлен. «Думаю, это землетрясение», — сказал он. «Но раньше такого никогда не случалось», — прошептала Даша. «Связи нет даже со службой спасения. Что же нам делать? Выход ведь завалило, да?» «Не забывай, тут Беркут. Веди детей за мной. Главное, успокой их и сама не паникуй, хорошо? Придется немного потерпеть, но мы обязательно выберемся». Она ничего не ответила, только кивнула, продолжая еще несколько секунд тревожно смотреть на него. Орбиты Дабага. «На связи Фантом-1. Транспорт противника уничтожен». Пилот ведущего истребителя проводил взглядом сгорающие в атмосфере обломки грузового корабля, затем оценил общую обстановку. Десантно-штурмовые модули шли курсом сближения с планетой. Спутники связи сбиты, орбиты чисты, а вот внизу творилось что-то неладное. Два грибовидных выброса, ослепительные в основании, пронизанные прожилками пламени, туго вплетенными в шлейфы черного дыма, уже достигли границ стратосферы. «Какого фрайга?» — подумалось пилоту. «Они что, ядерными боезарядами долбанули?» На мостике флагманского крейсера адмирал Александр Нагума задавался тем же вопросом. «Запись с зондов разведки!» — потребовал он, не желая слушать ничьих сбивчивых пояснений. Перед ним тут же сформировался голографический экран. В оперативных окнах появилось изображение двух крупных городов. На записи пятиминутной давности они еще выглядели невредимыми. Убийцы мегаполисов появились в утренних небесах планеты двумя стремительно разгорающимися дугообразными аурами и тут же распались на множество пламенеющих частиц. Боевые части ракет разделились. Теперь тысячи раскалившихся в атмосфере снарядов падали на города Дабага. У Нагума кожу на затылке стянуло мурашками. Последний раз он видел такое на Марсе. Очертания зданий внезапно дрогнули, подернулись дымкой. Они надламывались, фасады взрывались сверкающим крошевом стекла, а из глубин улиц клубами выбрасывала бетонную пыль. Уровень за уровнем, квартал за кварталом, жилые массивы превращались в щебень. Поражающие элементы, плод высоких военных технологий, состояли из слоев специального сплава. При соударении с препятствием внешняя оболочка превращалась в плазму, выжигая кратер в перекрытии города, а снаряд двигался дальше и глубже, вновь высекая ослепительные вспышки, пробивая уровни строений, подрубая несущие конструкции множественными ударными волнами. Чадно пылал пластик. Бетон превращался в пыль, которая тут же сгорала. Бесчисленные дымы били в лазурные небеса. Частицы пепла и хлопья сажи взметнулись до границ стратосферы, погружая эту часть материка в сумерки. Внезапно на фоне разрушений в недрах затопивших руины пылевых облаков засверкали особенно яркие вспышки. На пути истончившихся снарядов встало некое мощное препятствие. Ослепительное зарево сполохами метнулось вдоль земли, а затем датчики разведывательных зондов зафиксировали появление мощных сигнатур. В основании городов лежали древние подземные сооружения, оборудованные ядерными реакторами. Нагумо в бессильной злобе смотрел, как рушится план вторжения. Под перекрытием из керамлита, это были демонтированные плиты обшивки колониального транспорта, располагались хорошо защищенные, надежно экранированные энергостанции. Неудивительно, что орбитальное сканирование их не обнаружило, но никакие оправдания теперь не помогут. Убийцы мегаполисов прожгли и это препятствие. Датчики зондов ослепли в момент ядерных взрывов. Теперь о боевом терраформировании материка можно забыть. Акции устрашения, призванные сломить волю населения других планет, мгновенно переросла в ядерную катастрофу. Хорошо, хоть столица Дабага не подверглась удару и расположена на приличном удалении от эпицентров двух взрывов, раздраженно размышлял адмирал. Кто же мог подумать, что эти идиоты возведут современные города над древними колониальными убежищами? Нагумо даже вскользь не подумал о людях, что погибли в этот страшный миг. Его больше заботил вопрос, уцелели ли подземные заводы, столь необходимые для нужд флота. Бункер музея истории освоения Дабага. Спустя час после катастрофы. «Дядя Игорь, а что вы делаете?» Ломкий детский голос прозвучал за спиной. Рокотов застопорил ручную лебедку и обернулся. Аварийные генераторы запустить не удалось. Произошедшие обвалы отсекли многие помещения. Единственным источником питания сейчас был реактор «Беркута». От него заряжались накопители, которые Игорь отыскал в одном из технических боксов. Мальчонку, что пробрался в ангар, звали Сашей. «Понимаешь, наверху случилась какая-то авария», — присев на корточки, вновь терпеливо объяснил Игорь. «Мне надо выбраться на поверхность и позвать на помощь. Для этого я устанавливаю лазеры. Они помогут расчистить туннель». «А он сможет?» — мальчишка окинул взглядом силуэт древнего кибермеханизма. «Беркут очень сильный. Он справится». «Да? Тогда попроси, пусть побыстрее нас спасет. Здесь холодно, и кушать уже хочется. Не волнуйся. Беги к остальным, у меня еще много работы». «Ладно». Малыш еще раз взглянул на Беркута, застенчиво улыбнулся и в припрыжку побежал назад, ко входу в освещенный зал. Оттуда слышались голоса других ребят. К горлу Рокотова подкатил ком. Он сам уже не очень-то верил, что все разрешится так просто. Связь по-прежнему не работала. Никто не попытался прийти к ним на помощь, хотя времени прошло достаточно. Экстренные службы осведомлены о графике экскурсий и должны были отреагировать немедленно. Автоматика не сработала. Руки Игоря покрылись ссадинами и дрожали от усталости. Он снова взялся за ручной привод лебедки, поднимая на нужную высоту массивную деталь. Наконец щелкнули фиксаторы. Теперь осталось подключить блок управления, и все будет готово. Снова прозвучало гулкое эхо шагов. «Игорь Владимирович, как у вас?» — с тревогой спросила Даша. «Заканчиваю. Установил горнопроходческие лазеры. Готовил их к показательному выступлению на очередную годовщину посадки беглеца. Как назло, пару дней назад пришлось снять технические манипуляторы Беркута». Он вытер руки и полез наверх, где принялся подключать связки кабелей. «Вы действительно сможете выбраться?» «От ангаров ведет тоннель, рассчитанный под габарит серф-машины. Он частично обрушился, но я расчищу путь», — уверенно ответил Рокотов. «Заряженных накопителей вам хватит на 3-4 часа». Он соединил последний из разъемов и спустился. «Отведи ребят вглубь зала. Я сейчас активирую Беркута». «Хорошо». Даша поймала его взгляд, на секунду удержала. Игорю хотелось успокоить ее, ободрить, но слова почему-то застревали в горле. «Иди», — сухо выдавил он, — «скоро пришлю помощь. Мне придется закрыть гермозатвор в эту часть убежища. При резке породы тоннель наполнится дымом». Даша вдруг порывисто обняла его, тихо прошептала: «Будьте осторожнее и возвращайтесь поскорее». Их жизни лежали в разных плоскостях. Они едва знали друг друга, просто кивая при встрече. И вот за краткие мгновения стали так близки, нужны друг другу. «Держи коммуникатор включенным. Я сразу же свяжусь, как только что-то выясню». Гул электромоторов и шелест сервоприводов раздробили тишину технического бокса. С шипением пневматики корпус «Беркута» освободился от ферм стационарного обслуживания. Его ступоходы выпрямились, тестируя недавно замененные детали. Рокотов развернул серв-машину в направлении плотно сомкнутых шлюзовых ворот, за которыми начинался аварийный туннель, ведущий сквозь скальную гряду. Трещины в прочных стеклобетонных тюбингах он заметил сразу. Кое-где сквозь них уже успела просочиться вода. Осколки лопнувших осветительных панелей похрустывали под ступоходами «Беркута». Игорь уверенно вел древний кибермеханизм. Нужно признать, Ганс Гервит создал гениальную конструкцию, которой при определенной сноровке смог бы управлять и подросток. Однако в системе «Беркута» оставалось немало тайн, которые еще предстояло разгадать. Например, его нейронные составляющие. Чипы, явно заимствованные у андроидов серии Хьюга BD-12, формировали нервную систему серв-машины, отвечая за многие важные функции, такие, например, как поддержание равновесия. Но обладал ли Беркут искусственным разумом? Вопрос пока оставался открытым. Многие нейрочипы были повреждены. Рокотов недавно их заменил, но это не дало немедленного результата. Требовалось время, чтобы искусственная нейросеть собрала осколки былого и вновь проявила себя. Тонко пискнул сигнал дальномера. Путь преграждал обвал. Световые столбики температуры окружающей среды и уровня радиации внезапно дрогнули, тревожно взметнулись в желтую зону. В первый момент Игорь растерялся. Обвал был вполне предсказуем, но повышение температуры и радиация? Откуда? Индикаторы на этом не остановились. Подрагивая, они медленно прирастали, стремясь к красным отметкам. Автоматически сработала герметизация рубки, а система «Беркута» продолжала обработку полученных данных. Прогнозируемая температура на поверхности – 53 градуса по шкале Цельсия. Смертельный уровень радиации. Игорь не верил, что все происходит наяву. Он вручную сбросил показания датчиков, но повторное сканирование выдало те же результаты. Обычный человеческий страх выглядел сейчас бледной тенью на фоне затопившего рассудок предчувствия непоправимой беды. Сердце молотилось, как бешеное. Дыхание участилось, ладони вспотели. «Нет, это должно быть ошибка, какой-то сбой, неисправность в датчиках». В свете прожекторов кружили пылинки. Частоты связи потрескивали помехами. Неопределенность сжигала нервы, и он снова взялся за джойстики управления. Мелко подрагивающие пальцы коснулись гашеток горнопроходческих лазерных установок. Два рубиново-красных шнура впились в бетон, разрезая его, как горячий нож режет масло. Раздался грохот, посыпались обломки. Вскоре путь был расчищен, но Игорь медлил. Сквозь образовывавшийся провал он увидел клубящиеся, низкие, подсвеченные багрянцем облака. Датчики зашкалило. Рокотов с трудом заставил Беркута сделать несколько шагов. На обзорных экранах промелькнуло устье тоннеля. Сорванные с направляющих ворота валялись на черном, местами дымящемся склоне. Чуть ниже он увидел обугленные стволы деревьев, поваленные в одну сторону, и заросли небрежниц, лишившиеся листвы, похожие на растрепанные мотки обгоревшей проволоки. В воздухе, будто снег, кружили крупные серые хлопья пепла. Беркут застыл на обугленном склоне. Приплюснутая рубка серв-машины медленно поворачивалась, сканируя окрестности. Горячий сумеречный воздух дрожал и змеился. Обилие пепла ограничивало видимость, и Рокотову пришлось выпустить зонды, чтобы получить изображение расположенного невдалеке города. Увиденное повергло его в шок. От мегаполиса практически ничего не осталось. Повсюду лишь горы обломков, да невысокие изубренные руины нижних этажей зданий. Они протянулись вдоль края широкого огнедышащего разлома. В тот миг Игорю показалось, что он умер и попал в мифический ад. Низкие, подсвеченные багрянцем облака давили, словно нависшая над головой плита. Сотни дымов напитывали ее. Связи со спутниками не было. Вариатор частот работал в автоматическом режиме, но не находил сигнала. Сознание сбоило. Потрясение и ужас овладели им. Тотальные разрушения говорили о сотнях тысяч мгновенных смертей. Там не выжил никто. Уровень радиации не оставлял шансов на надежду. Взгляд Рокотова как будто выцвел, а сканеры Беркута бесстрастно находили все новые и новые подробности. На фон местности легла термальная карта, позволившая заметить множество раскаленных воронок, которые уже скрыл пепел. Версия о подземных толчках явно не выдерживала критики. Но что же произошло на самом деле? У горизонта возникла и угасла непонятная вспышка. Ветер усилился. Теперь вокруг Беркута бесновалась настоящая метель из частичек пепла. «Только бы Даша с детьми оставались в бункере и не наделали глупостей», — мысли проносились разорванные, перескакивали с одного на другое. Игорь не мог даже вообразить, что за несчастье постигло Дабок, вмиг превратив знакомые места в радиоактивную пустошь. Обнаруженные воронки никак не вписывались в картину землетрясения. Недоумение и растерянность росли, а обстановка ухудшалась с каждой секундой. Новая серия толчков прокатилась судорогой. Сквозь мглу пробилось далекое зарево, но его природа по-прежнему оставалась непонятной, необъяснимой. Отсюда до столицы 300 километров по прямой. Сквозь горную гряду ведут автомобильные туннели. Если они не обрушились, то по другую сторону хребта я смогу с кем-то связаться, вызвать помощь. С такими мыслями Рокотов вышел из оцепенения. Глухо взвыли гироскопы самостабилизации, трехпалые ступоходы древней серф-машины глубоко вдавились в тлеющую почву, царапнули о камень. Беркут развернулся, направляясь к ленте дороги, вплавленной в склон. Ближайший из тоннелей действительно уцелел. Рокотов прошел его, не встретив никого живого. В теснине прокатилась волна жара. Сгоревшие дотла остовы флайкаров еще дымились, громоздясь друг на друге. Кое-где, разгоняя мрак, горели лужи масла. Несколько раз ему пришлось пробиваться через завалы машин, сминая ступоходами «Беркута» закопченный металл. По другую сторону невысокой горной гряды начиналась равнина. Игорь думал, что скалы защитили агротехнические фермы от последствий произошедшей катастрофы, но ошибся. Уровень радиации лишь немного понизился, по-прежнему представляя опасность для жизни. Низкие пепельные облака не давали пробиться солнечному свету, формируя сумеречное пространство. По краю дымящегося поля, пошатываясь, брела ослепшая корова. Один ее бок полностью сгорел. Из-под обугленной шкуры торчали окровавленные ребра. Животное кричало от боли. Игоря настолько потрясла эта сцена, что он позабыл об управлении, и Беркут остановился, издав затухающий вой сервоприводов. Ослепшая корова остановилась, повернулась на звук, и взгляду Игоря предстала и реальная картина. Другой бок животного совершенно не пострадал. К горлу подкатил ком. Крик боли взывал о милосердии, но пальцы дрожали, не в силах сжать гашетку. В эти секунды сознание Рокотова начало подламываться. Все как будто застило туманом. Он ведь отчаянно надеялся, что по эту сторону скальной гряды все будет иначе, но жестоко просчитался. Строения агроферм стояли без крыш. Выбитые окна оплыли потеками стеклопластика. С одной стороны стены зданий покрывала копоть, а на ее фоне выделялся светлый контур человеческой фигуры. Кто-то стоял тут в момент ядерной вспышки. Слезы непроизвольно навернулись на глаза. Затуманенный взгляд находил лишь свидетельство смерти. Деревья, высаженные вдоль дороги, выворотило с корнем, а те, что устояли, тянули к пепельному небу обугленные сучья, похожие на изломанные руки. И только сканеры Беркута продолжали сбор информации, выводя на экраны скупые строки отчетов. Произошло несколько ядерных взрывов. Направление ударной волны и излучения немо свидетельствовали, что второй крупный город материка тоже уничтожен. Кроме того, датчики серв-машины зафиксировали группу пробудившихся на побережье вулканов. Именно они являлись источником отсветов, то и дело озаряющих горизонт. И лишь зонд, выпущенный в направлении столицы Дабага, показал постепенное понижение уровня радиации. Побелевшие губы Игоря дрожали. Что бы ни случилось, прежняя жизнь уже не вернется. Никогда. Кричащая корова, один бок которой превратился в кровавое месиво, а другой лоснился ухоженной шкурой, была как две половинки разломанной жизни. Он все же сжал гашетку, избавив животное от страданий. Сканер частот по-прежнему потрескивал помехами. В воздухе кружил пепел. Прошло несколько минут, прежде чем Беркут вновь тронулся с места и пошел напрямик через поле, взяв направление на столицу. У Игоря осталось мало времени. Энергии в бункере музея хватит на 3-4 часа, не больше. Мысль о детях прояснила рассудок, помогла взять себя в руки. Я должен привести к ним помощь. Десантно-штурмовые модули земного альянса вошли в атмосферу планеты, снижаясь в направлении столицы Дабага, единственного крупного города, не подвергшегося ударам из космоса. Над этой частью материка все еще светило принявшее красноватый оттенок солнца, но фронт, напитанный пеплом облачности, быстро приближался. «На связи ДШМ-1!» Майор Шерман наблюдал за группами вулканов, пробудившимися вдоль побережья. «Прошли зону низких орбит. Сопротивления нет. Радиоперехватов нет. Город!» — он переключился на данные зондов. «Выглядит покинутым». Жители Земли не впечатлили внезапные извержения. И не такое довелось повидать. Например, огромные конические трубы мусоросжигателей мегаполиса Европа имели диаметр в несколько километров и вздымались до границ стратосферы. Несколько раз в сутки из них вырывалось пламя, озаряющее небосвод от горизонта до горизонта. Модули резко пошли на снижение. Кибернетические системы вели постоянное сканирование, но не находили целей. Это настораживало. По плану операции столица Дабага должна быть захвачена в течение получаса, а ее население, устрашенное орбитальными ударами, нанесенными по другим городам, превратится в покорных заложников, готовых предоставить доступ к бункерам и выдать накопленные за века колонизации данные биологических исследований. «Похоже, допрашивать тут некого. Куда же подевалось население?» — думал майор, просматривая карты сигнатур. Вздымая тучи пыли, десантно-штурмовые модули один за другим совершали посадку на окраине города, с лязгом откидывались многотонные рампы, по ним съезжали БПМ. Издали их литые колеса походили на исполинские фрезы. Спустя минуту боевые машины уже достигли опоясывающей мегаполис кольцевой дороги и устремились к заранее намеченным позициям. Шерман наблюдал за обстановкой из тактического отсека, продолжая недоумевать. Куда же подевались горожане? По идее, сейчас на улицах должны царить паника и хаос, но они пусты. Тем временем БПМ-1 достигла верхнего уровня ближайшей лепестковой развязки и остановилась, мягко покачнувшись на подвеске. Десантники в бронескафандрах начали высадку. Кибернетическая система машины зафиксировала цель, комплекс связи на крыше одного из высотных зданий. Башня плазмогенератора резко повернулась, небольшой сгусток энергии, похожий на шаровую молнию, сформировался в тисках силовых полей и вдруг устремился ввысь. Через несколько секунд сверкнула вспышка. Со звоном посыпались обломки оплавленных металлических конструкций. «Узел связи уничтожен. Аборигенов не видно. Похоже, они сдохли от страха», — позволил себе нервную, грубую шутку капитан Джошуа, командир дивизиона планетарных машин. После нанесенного удара в воздухе остался резкий запах озона. Вскоре его узнают во многих мирах. Так пахнет высокотехнологичная смерть. Шерман ничего не ответил капитану. Ему не нравилась эта тишина. Вот уже час, как Игорь вел Беркута по автомагистрали, двигаясь со скоростью более 100 км в час, опережая фронт пепельных облаков. Уровень радиации постепенно понижался, и это вселяло надежду. Вдалеке уже показались туманные очертания мегаполиса. Казалось, еще немного, и он встретит людей или хотя бы поймает сигнал аварийных служб. Потом вдруг подул горячий, шквалистый ветер. Густые, клубящиеся облака затянули небо от горизонта до горизонта. Напоенные пеплом, они расслаивались на космы, проносились так низко, что, казалось, сейчас заденут рубку серф-машины. Видимость снова упала. Пространство вокруг Беркута как будто схлопнулось, и в довершение ко всему вдруг хлынул проливной дождь. Капли, несущие смерть, смешанные с частицами пепла воды, секли по броне серф-машины. Протянувшиеся вдоль трассы плантации дерева Бао увидали на глазах. Игорь заметил, как молодые, еще не окрепшие побеги бессильно роняют макушки, погибая под воздействием радиоактивных осадков. Внезапно сканер частот поймал сигнал связи. «Ну, наконец-то!» — Рокотов коснулся сенсора коммуникатора, но канал передачи данных оказался зашифрованным. «Как же так? Разве службы спасения не должны вещать на открытой частоте?» его мысль осеклась. На одной из консолей «Беркута» вдруг осветился дополнительный экран. Игорь еще не видел в действии этой подсистемы, связанной с нейросетями серф-машины. Обнаружен защищенный коммуникационный канал. Задействована криптографическая подсистема. Идет анализ. Игорь знал. История освоения Дабага таит много неясных, темных моментов. Из-за крушения колониального транспорта группы людей выходили из криогенного сна с интервалом в многие месяцы, а то и годы. Они забирали доступную технику и основывали первичные поселения. Часто такие анклавы враждовали между собой. Однако Рокотов даже не предполагал, что в столкновениях многовековой давности могли принимать участие серф-машины. И тем не менее Беркуту потребовалось всего несколько минут, чтобы взломать защищенный канал связи. Чужой голос ударил по нервам. Игорь в первый момент попросту не узнал языка, на котором велись переговоры. Ему потребовалось какое-то время, чтобы понять. Это интерганглийский, на котором говорил весь Дабаг, но сильно изменившийся, пестрящий непривычными речевыми оборотами и незнакомыми словами. Он похолодел, вслушиваясь в звуки чужого голоса, постепенно свыкаясь с его акцентом, начиная различать слова. А когда понял, о чем идет речь, то до крови закусил губу, продолжая слушать. «Проклятие, майор! Они попрятались, как крысы!» «Ротмистров, докладывай толком, фрэк тебя раздери! В чем проблема? Куда подевалось население?» С треском накалили помехи. Затем снова послышалась речь. «Не можем их достать! Тут глубоко эшелонированная система бункеров. Еще один город, только подземный. Они поняли, что происходит?» «Да, и наглухо закрыли все входы». «Много их?» «Не понял. Кого?» «Входов, болван. В подвале каждого здания. Поэтому они так быстро успели спуститься в свои убежища». «Ну так найди вентиляционные шахты, другие коммуникации». «Все перекрыто. Вероятно, в бункерах есть системы жизнеобеспечения замкнутого цикла. Наверняка остались от прошлого. Надо было и по этому городу сразу шарахнуть из космоса». Снова раздалось сипение помех. Смысл услышанного медленно проникал в сознание Игоря. Слова, будто брошенные в воду камни, погружались сквозь муть жутких впечатлений последних часов и ложились на дно его измученной души тяжелыми глыбами неподдающихся двойной трактовке фактов. «Ротмистров, выкури их оттуда! Это в твоих же интересах! Если надо, взорви перекрытие или распечатай одну из шахт и пусти туда газ. Пусть передохнут под землей? Вариант, конечно. Но как отреагирует на гуму? Адмиралу нужны? Заткнись и выполняй!» — рявкнул Шерман. «Адмиралу нужна контролируемая среда бункеров и автоматические заводы. Нагума с нас шкуру сдерет, если вовремя не доложим о захвате планеты. Да нас с тобой сгноят на рудниках Ганимеда во славу дядюшки Хаммера. Врубаешься, недоумок?» «Я-то врубаюсь, не сомневайся, майор. Только и ты подумай, если не возьмем пленных, кто даст нам коды доступа? От кого мы получим данные биологических исследований?» «Я сказал, к Фрайгу. Нужные нам сведения наверняка есть в их компьютерах. Все, действуй. Через час мне докладывать на тень земли. Вскройте бункера. Плевать, сколько народу там погибнет, понял? Мне своя задница дороже». Игорь слушал перепалку двух офицеров, а в его груди разрастался холод. «Удар из космоса. Своя задница дороже. Газ. Они не могли быть людьми. Он не верил в это. Не хотел верить. Я, наверное, сошел с ума. сипло прошептал Рокотов, стиснув ладонями пульсирующие виски. «Я сошел с ума!» Он забыл, что его коммуникатор все еще подключен к шифрованному каналу связи. «Эй, кто там каркает? Что значит «сошел с ума»? Кто влез на командную частоту?» На прокушенных губах ощущался солоноватый вкус крови. Он и не подозревал, как сильно может измениться человек всего за несколько часов. Из его жизни одним ударом вычеркнули все. Разум не хотел в это верить, а душа уже, видно, поверила. Он вспомнил бледный человеческий силуэт на стене, ослепшую корову, ковылявшую по обочине, и понял. Услышанные слова — не пустая угроза. Пришельцы с далекой, давно позабытой прародины уже решили для себя, что имеют право прийти и убить.